И последнюю ночь мы провели в разговорах. Например, о моей лилах. Ошри всегда говорил, что я слабоват на романтику. Зив, в отличие от меня, мог считаться профессором по этому делу, и я спросил его, есть ли у него какие-нибудь идеи, как отметить шестилетнюю годовщину. Мы с Лилах ведем отсчет со дня первого поцелуя. На сей раз я должен организовать что-нибудь особенное, трогательное, иначе совсем упаду в ее глазах. И нет времени на раскачку, осталось меньше месяца. «В отелях ты разбираешься?» — спросил я его. Этот вариант показался ему смешным. «Отели для этой цели — последнее дело», — сказал Зив. «О затерянной долине слыхал?» Я только пожал плечами. Не приходилось. «Затерянная долина», — мечтательно повторил он. Вырвал лист из армейской тетради в линейку и дал мне. Дал и ручку. «Желтый песок. Горы — вулканическая порода, черно-фиолетовая. Горизонт красный. Вода в заливе также с красным оттенком. Ночью звезды синие-синие, как на ладони. И тишина умопомрачительная, такая, что дух захватывает. Записывай. Шоссе Маале-Эйлат, у Махане-Узия верблюжья тропа, старая, стоптанная. Спускаемся к Диклей-Рахам. Там котлованы, узкий проход между скал и ущелье. В Мицпе-Амрам достаем спальники. Вид на Эйлатский залив, горные скалы, ручьи Цфунот и Камус. Водопады, ущелья, камни разных оттенков, самых причудливых форм, выточенных ветром и водой. Тише, чем в тихий день на Бафоре. Это и есть затерянная долина. Здесь заночуем, а на завтра побродим по дюнам в пересохшем русле ручья Нахальксуй. Потом по дороге среди утесов и дальше по проселочной тропе. Возле Маалеш-Хорот поднимаемся на гору Аргаман, постоим на краю пропасти. Райские места. И возьмите веревки для скалолазания, метров на 10. Я все старательно записал. Она любит такие походы, моя девочка. Это будет прекрасный сюрприз. И она поймет, что у нее парень что надо. «Слушай, у меня к тебе только одна просьба», — сказал я Зиву. «Можно?» «Давай, какие проблемы?» «Футболка, та белая, отпетых арабских прихвостней. Не надевай ее завтра. Она принесет нам манхус. Будет мешать мне сконцентрироваться. Дай мне ее на хранение. Верну, когда уберешься отсюда. Сделай одолжение для брата». Он рассмеялся. Сказал, что я больной на голову, но согласился и отдал ее мне. За несколько часов до выхода мы собрались в кабинете фурмана на последний инструктаж по операции «Адмирал». Вы помните, так она называлась. Еще раз обсуждали возможные инциденты и нашу реакцию. Опять возникли разногласия. Я иду здесь, ты идешь там. Нет, ты идешь там, а здесь вообще никто не идет. Перекроили план 10 раз. Я уже вообще ничего не понимал. Номер 3 вдруг решил почему-то, что он должен быть номером 2. Номер 2 сказал, что раз так, он должен быть номером 1. Он прошел необходимую подготовку, и ему надо дать шанс, потому что Зив все равно уже кончает службу. Где мы идем? По дороге, по обочине, как можно дальше от дороги. Где останавливаемся? На главной дороге или на боковой тропинке? Зив опасался шоссе, так как именно оно — главный объект террористов. Для того, чтобы помешать движению по нему, они и закладывают взрывчатку. Я больше боялся зарослей вдоль дороги, где в то время разрослись кусты высотой в метр. Позже все сравнялись с землей. Следопыты были на моей стороне. И как будем подходить к воронке? Сначала пустим собаку, дождемся, когда она вернется, и оцепим взрывчатку кругом. Одна дуга с юга, вторая напротив. Это мы решили. Если увидим еще одно устройство, пульнем по нему и попытаемся взорвать. Где расположится урод, то есть Накпадон? Пройдет ли через воронку, спустится по склону и будет ждать нас в конце маршрута, или останется наверху, позади? Я представил схему обеспечения безопасности. Фурман задал несколько вопросов. Потом заслушали последние разведданные. Следопыт высказал свою точку зрения, и фурман принял окончательное решение. У меня в голове был почему-то туман, который никак не рассеивался. Потом еще разгорелся спор между мной и Зивом относительно построения цепочки. По его плану первым должен идти он, за ним номер 2, а затем санитар с носилками. Я решительно возражал. Чего это вдруг санитар впереди? Санитар должен находиться как можно дальше. Это армейский закон. Санитар вообще не приближается к очагу оперативных действий. Он должен быть в безопасности, чтобы суметь оказать помощь, если понадобится. Зив настаивал на том, что санитар должен быть поближе. Я пошел на уступки. После номера 3. На большее я ни за что не соглашусь.